«У своего сообщника Плетнева в его берлоге в желтой зоне? Или у своего сообщника Прокопенко в какой-нибудь из подземных кладовок сателлита? Или у своего хозяина Меркулова в руинах Ухты?» Он иронически прищурился. «Вы уже обзавелись уголовными татуировками. Правда, наши коллеги из ФСБ полагают, что вы не сидели на месте с вашей-то способностью терпеть зуд 10 дней вместо двух. Ваш хозяин Меркулов, должно быть, активно использовал вас в транзитных операциях на нейтральной полосе. Ему не откажешь в мастерстве. Уважаю достойных противников. Развернуть такую сеть!» Плетнев со своими головорезами собирает с населения ареала редчайшие стратегические ресурсы. Прокопенко со своими подельниками из международной преступной группировки наладил торговлю женщинами. Салмацкий с Березовым мотаются из ареала в Москву и обратно, совершая заказные убийства. За 2 года от многих убийств тянется кровавый след в ареал. Вы, конечно, людей не убивали, не ваш профиль. Чем вы занимались? Общее руководство? Противодействие правоохранительным органам на уровне аналитики? Или все-таки транзит через нейтральную полосу? Надо же как-то переправлять за границу украденные у России стратегические ресурсы. Это была ваша вотчина? Вы ведь не думаете, что мы поверили в историю с моторной лодкой, которую вы пытались нам скормить? Кстати, чем вы обкололи Салмацкого, что он так правдоподобно не помнит ничего, чем занимался последних 2 года, зато отлично помнит всю дезу, которой его напичкали? Рентген продолжал молчать, не сводя с генерала немигающего взгляда. Тот не выдержал, отвел глаза и принялся долго говорить, изобличая полковника в измене и прочих преступлениях. Предателю предъявляли множество отчетов, множество экспертов, из которых следовало, что предоставленные рентгеном доказательства преступлений тандема не более чем искусно сфабрикованная ложь и высококачественная подделка. Попутно его уличали в связях с резидентом Меркуловым и его агентами Прокопенко, Плетневым, Салмацким и Березовым. И даже представили неоспоримые доказательства показания Прокопенко, полностью признавшего свою вину и активно сотрудничающего со следствием. Изобилие бумаг красноречиво свидетельствовало о том, что готовить их начали не сегодня утром. Выходит, его шеф тоже пытался угадать, в какую сторону развернется кремлевский флюгер, и заранее позаботился о собственных тылах. Наверняка родная служба все эти дни работала в 2 параллельных и взаимопротивоположных направлениях. Одни копали против тандема, другие срочно собирали все, чем только можно прикрыться в случае, если наверху примут решение тандем не топить. Что характерно, среди бумаг не было ни одной за подписью Салмацкого. Значит, Ферзь понял, что его уже разменяли и отказался говорить. К нему наверняка применили химический допрос, но это только усложнило дело. Салмацкий не помнил своей жизни в шкуре зомби, а все, что он мог рассказать о делах Меркулова, укладывалось в служебные отчеты рентгена. Значит, Ферзя уберут даже раньше, чем его убьет опухоль. Умрет быстро и безболезненно. Жаль. Зато ему самому, полковнику контрразведки Волхову, оперативный позывной рентген, придется помучиться, пока его будет приканчивать зуд. Наверное, это правильно. За все в этой жизни нужно платить. В том числе и за наивность. Ведь не секрет, что наивность – это доброта, помноженная на глупость. Ты хотел свободы для своей родины, но сражаться за нее, противопоставляя себя всем и рискуя жизнью, ты не хотел. Вместо этого ты решил, что если бороться с внешними врагами, прислуживая внутренним, то останешься чистеньким, в отличие от серых масс, безразличного ко всему стада. А вот и нет. Как оказалось, в жизни нет ни полутонов, ни полумерок. Все это обман, придуманный какими-нибудь очередными Брильденбергами для трусов, чтобы тем было, чем себя успокаивать. Но можно обмануть кого угодно, только не себя. Рентген закрыл глаза и понял, что чудовищно устал за эти десятки лет самообмана. Неожиданно ему вспомнился медведь, и контрразведчик невольно ухмыльнулся. Вот кого не хватает. Ну, воришам, от хозяев Брильденберга и до тех, кто только мечтает дорасти до их марионеток. Здоровенного злого дядьки с большим пулеметом. Этот бы навел порядок, если патронов хватит. Полковник тихо засмеялся, и обличающие его следователи замерли на полуслове. «Предупреждаю сразу, гражданин Волхов, симуляция сумасшествия у вас не пройдет», с иронией заявил генерал-лейтенант. «Этим вы только усугубите свое...» Негромкая трель телефонного звонка заставила его прерваться и посмотреть на часы. «А вот и ваш собеседник», – констатировал шеф. «Предлагаю вам трезво оценить свои шансы и перспективы. Вы опытный специалист и понимаете, что сотрудничество со следствием – единственный шанс для вас не провести в заключении остаток жизни. Да-да, Волхов, в сателлите тоже есть тюремные камеры. На ваших руках нет крови. Поможете следствию, получите срок, после которого вполне реально выйти на свободу. Вызовите сюда своего сообщника и прикажите остальным привести весь массив сфабрикованных против России данных в указанное нами место на нейтральной территории. Там их встретят». Он кивнул командиру группы захвата, и тот поднес рентгену звонящий телефон. Все сидящие в кабинете немедленно нацепили на уши гарнитуры системы прослушивания. «Рентген на связи», – безразличным голосом произнес в трубку полковник. «Это Туман. Звоню согласно договоренности. Жду указаний». «Делу дан ход», – также безразлично изрек рентген. «Следствию необходимы все свидетели и жесткий диск фрагмента. Организуйте это в кратчайшие сроки. Вам надлежит прибыть ко мне как можно быстрее. Вас мучает зуд?» «Мучает», – прозвучало в ответ. «Поэтому привести все прямо сейчас не получится. Мне срочно требуется передышка. Я свяжусь с вами в ближайшие дни. Конец связи». Туман повесил трубку, и командир группы захвата отобрал у рентгена телефон. Один из следователей от ФСБ немедленно заявил. «Что значит, ему требуется передышка? Он же в Московской области. Он собирается вернуться в ареал за свидетелями и данными? Или вы применили в разговоре с агентом кодовую фразу и предупредили его о провале?» «Я сказал, что от меня требовалось». Рентген посмотрел на него ничего не выражающим взглядом. «Возможно, ему больно. А возможно, просто наплевать. Он ведь уже 2 года числится в изменниках Родины». Полковник замолчал и больше не реагировал на голоса окружающих. Наконец, генералу это надоело, и он приказал. «Запись разговора отдать психолингвистам. Выводы мне на стол через час». Генерал-лейтенант смерил безучастного ко всему рентгену оценивающим взглядом и кивнул охране. «Увести».